Дневник Мины Харкер. 30 сентября. Сойдясь вечером после обеда в кабинете доктора Сьюарда, мы, сами не сознавая того, устроили что-то вроде совещания. Профессор Ван Хельсинг был председателем, как его о том попросил доктор Сьюард, едва лишь он вошел в комнату. Меня он посадил рядом с собой и просил быть секретарем. «Я могу, надеюсь, принять за основу, что мы все знакомы с фактами, изложенными в этих бумагах». Мы ответили утвердительно, и он продолжал. «В таком случае, полагаю, полезно будет сообщить вам кое-что о том, с какого рода врагом нам приходится иметь дело. Потом я посвящу вас в историю жизни этого человека, которая была мною тщательно изучена. Затем мы сможем обсудить, как нам следует действовать и принять соответствующие меры. На свете существуют вампиры. Некоторые из нас убедились воочию в их существовании. Даже если бы у нас не было собственного несчастного опыта, учения и свидетельства прежних времен достаточно убедительны для здравомыслящих людей. Сознаюсь, сначала я был скептиком. Увы, зная я тогда, что знаю теперь, догадайся я раньше. Одна драгоценная для всех нас жизнь была бы спасена. На радость всем любившим ее. Но это, к сожалению, необратимо, и мы должны работать, чтобы не дать погибнуть другим душам, пока еще есть возможность их спасти. Носферату не умирает, как пчела, после того, как ужалит. Он только крепнет и, делаясь сильнее, приобретает способность творить еще больше зла. Этот вампир, живущий среди нас, сам по себе обладает силой 20 человек. Он хитрее смерти, потому что его хитрость – плод веков. Все люди, к которым он может приблизиться, в его власти. Он зверь, даже больше, чем зверь, так как он дьявол во плоти. Он может в доступных ему пределах появляться где и когда угодно и в свойственной ему форме управлять стихиями – бурей, туманом, громом. Он может повелевать низшими существами – крысами, совами, летучими мышами, молью, лисицами, волками. Он может увеличиваться и уменьшаться в размерах, он может временами исчезать и неожиданно появляться. Каким же образом мы способны бороться с ним и как приступить к делу? Как мы обнаружим его место пребывания и, найдя его, как сможем его уничтожить? Друзья мои, это очень трудно. Перед нами стоит ужасная задача, и могут встретиться явления, которые заставят нас страшно содрогнуться. Если мы хоть на минуту растеряемся, он наверняка победит, и тогда что станется с нами? Жизнь – пустяки. Но быть побежденным в данном случае – не только вопрос жизни или смерти. Дело в том, что мы уподобимся ему и с момента его победы превратимся в таких же бездушных существ, как и он, без сердца и совести, питающихся телами и душами тех, кого мы больше всего любим. Для нас навеки будут закрыты райские двери, ибо кто их вновь откроет для нас? Мы будем вести существование всеми отвергнутых, мы сделаемся темным пятном на фоне божественного сияющего солнца. Стрелой в борьбе против того, кто умер за нас всех. Но мы стоим лицом к лицу со священной обязанностью, а разве в таком положении можно отступать? За себя я скажу – нет. Но я стар, и жизнь с ее солнечным светом, с ее сияющими днями, с ее пением птиц, музыкой и любовью осталась далеко позади. Вы же все молоды. Некоторые из вас близко познали печаль, но вам предстоит еще немало прекрасных дней. Что же вы мне ответите? Пока он говорил, Джонатан взял мою руку. Я так боялась, что чувство ужасной опасности сломило его, когда увидела, как его рука тянется к моей, но прикосновение вернуло мне уверенность. Рука смелого человека говорит сама за себя. Не нужно даже любить человека, чтобы почувствовать эту силу. Когда профессор закончил, муж посмотрел мне прямо в глаза. Я ответила тем же, не нужно было слов. «Я отвечаю за Мину и за себя», — сказал он. «Рассчитывайте на меня, профессор», — сказал коротко мистер Квинси Моррис. «Я с вами», — сказал лорд Годалминг, — «ради Люси, даже если другой причины и нет». Доктор Сьюарт просто кивнул головой. Профессор встал и положил на стол золотое распятие, протянул руки. Мы все взяли друг друга за руки. Таким образом был заключен наш торжественный союз. Я чувствовала, что сердце мое холодеет, но мне и в голову не пришло отступить. Мы сели вновь на свои места, и Ван Хельсинг продолжал. Итак, вы знаете, с чем нам предстоит бороться, но мы также не бессильны. На нашей стороне власть единения, власть, которой порода вампиров лишена, в наших руках научные источники, мы можем свободно мыслить и действовать, и часы дня и ночи совершенно одинаково принадлежат нам. В общем, поскольку наши силы в нашей власти, мы можем свободно пустить их в ход. Мы преданы делу и стремимся к цели не из корысти. Это немало. Теперь давайте посмотрим, что может препятствовать выступившим против нас силам и отдельным их проявлениям. Короче, рассмотрим, каковы границы возможностей вампиров вообще и данного вампира в частности.